Глава 57. Семейная драма. Кирилл распахнул дверь, вошел в прихожую и встал на пороге гостиной. В простреленной безрукавке, без шапки, с ружьем в руке. Ситуация была настолько темной, что он совершенно не знал, как себя вести. Или с мягким сарказмом сказать «приветствую всех, кто еще жив», или со скорбным выражением на лице молча высказать свое соболезнование по поводу кончины Земцова, или же, мысленно облачившись в мантию, обвести пытливым взглядом присутствующих и строго спросить: «Ну, что у вас здесь случилось?» К счастью, ему на помощь пришел Белкин. Он первым узнал Кирилла и вскочил с дивана. «Блин, Горелый, кажется, к нам пожаловал Вацура, или, пардон, это Шварценеггер?» Подошел, стукнул его кулаком в грудь, обнял. Ирина тоже оживилась, подскочила к столу, плеснула в рюмку и, оттесняя Белкина, приблизилась к Кириллу. «Здравствуй, милый мой! Как хорошо, что ты приехал! Мы тут уже с ума сходим! Переругались все, как черти! Давай, мой хороший, до дна! А здоровый же ты стал! Сейчас я тебе такое расскажу!» Белкин пытался отвоевать внимание Кирилла. «А что я тебе расскажу?» — перебила его Ирина. Люда, съежившаяся в кресле, подняла голову, убрала волосы и взглянула на Кирилла так, словно они только что виделись, обо всем переговорили и успели друг другу надоесть. Она вяло кивнула ему, и на ее безразличном лице не отразилось никаких чувств. На Веру никто не обратил внимания. Девушка стояла за спиной Кирилла в своем тоскливом зеленом пальто и ищущим взглядом осматривала гостиную. Потом она увидела дупло, забитое тряпкой, и все остальное ее сразу перестало интересовать. «Ты как нас нашел? Пешком через лес шел? Мы ждем, когда Курга получит деньги и оставит нас в покое. Тебе, наверное, дико все это слышать», — скороговоркой щебетала Ирина, переводя взгляд с Кирилла на Веру и обратно. «Это, прости за любопытство, твоя жена или...» «Очень миленькая девушка. У меня такое ощущение, что я ее уже где-то видела». На экране ноутбука лицо Веры выглядело несколько иначе, потому Ирина ее не узнала. «Дружище, давай выпьем по соточке, посидим, побалакаем. Мне много тебе надо рассказать», — упрямо гнул свою линию Белкин. Он обнял Кирилла за плечо и повел к столу. «В общем, опасности уже нет никакой», — звонким голосом перекрикивала Белкина Ирина. «Я за все заплатила. С минуты на минуту будут деньги. Я отдам их Курге, и он отчалит отсюда на все четыре стороны. Ты хоть два слова о себе расскажи. Где ты сейчас? Да выпей же ты, наконец. Иначе вскипит она у тебя в руке». «Не надо, дружище. Я не советую тебе пить с этой женщиной». «Я тебе, Белкин, сейчас так посоветую. Так посоветую». Кирилл не выдержал. Сделал шаг вперед, вырываясь из сумасшедшего круга, зажал ладонями уши и взмолился. «Да хватит меня грузить, замолчите!» Он оборвал их на полуслове. «Где этот Курга?» — спросил Кирилл, оглядывая комнату и пытаясь отгадать, где удобнее находиться террористу, чтобы он мог держать под контролем всех заложников сразу. Белкин пожал плечами, а Ирина легковесно махнула рукой на дупло и сказала: «Там! Он все время там торчит, как кукушка в часах». «Вы давно его видели?» — спросила Вера. «Может, час назад, может, чуть больше», — неопределенно ответила Ирина. «Совсем недавно, кажется, тряпка шевелилась. Но вы не беспокойтесь. Этот негодяй уже никому не причинит зла. Он удовлетворился убийствами и моими деньгами». «Блин, Горелый», — покачал головой Белкин. «Какая наглая ложь!» «У него абстиненция», — пояснила Ирина и развела руками, мол, простите, что я не смогла закрыть ему рот. Как закончилась водка, у него стал развиваться депрессивно-маниакальный психоз. Он втемяшил себе в голову, что Земцова убила я. Вы представляете? При этом он упорно не хочет говорить о том, что произошло на втором этаже. «На втором этаже я убила Пирогова», — отрешенно ответила Люда на вопросительный взгляд Кирилла. Кириллу стало жарко. Он снял безрукавку. «По-моему, вы тут все сошли с ума», — произнес он и, глянув на Веру, нервно заметил. «Не стой, как свеча, пожалуйста. Сними пальто и сядь». Вера послушалась. Движения ее были замедленные, взгляд рассеянный. Она была погружена в свои мысли и, кажется, не вполне отдавала отчет тому, что делает. Кирилл обошел комнату под пристальными взглядами присутствующих, затем поднялся на второй этаж и заглянул в обе комнаты. Чтобы лучше рассмотреть труп Пирогова, лежащий рядом с койкой в луже крови, Кирилл зажег свет. «Черт знает что», — подумал он и спустился вниз. Он чувствовал на себе взгляд Веры, но не хотел показывать ей свои глаза. В них вряд ли осталось доверие. «Люда», — сказал Кирилл, — «это действительно сделала ты?» «Да», — одними губами ответила Люда. Он не хотел этому верить. Коснулся рукой ее подбородка, поднял лицо и заглянул в глаза. «Ты не ошибаешься?» Ирина ехидно рассмеялась. «Ой, мужики, мужики, нет у вас ни ума, ни логики. Все чувства сосредоточены ниже пояса». «А при чем здесь это?» — встрепенулся Белкин. Возможно, его опять стало клонить ко сну, и реплика Ирины его разбудила. «В школе вы все поголовно были влюблены в Люду, но с годами ничего не изменилось. Мне остается лишь по-доброму позавидовать ей. Слезу вышибает от того, как Вацура с ней мурлыкает. А ты уверена, а ты не ошибаешься? Ути-пуси! Смотреть тошно. У Белкина бы лучше спросил, в какой стадии дегенерации пребывают его мозги, коль он уже меня в убийстве обвиняет». «А кто, по-твоему, убил Земцова?» — спросил Кирилл. «Кирюша, милый!» — взмолилась Ирина. «Конечно же, Земцова убил Курга. Конечно же, Пирогова убила Люда. Что ты еще хочешь выяснить? Сядь, успокойся. О себе лучше расскажи. Я слышала, что у тебя своя фирма по продаже автомобилей». «Да», — думая о своем, произнес Кирилл и, наконец, поднял глаза на Веру. Она все поняла. Вскочила с дивана и быстро вышла в прихожую. Кирилл остановил ее у двери, когда девушка с пальто под мышкой уже собиралась выйти на улицу. «Оставь меня!» — крикнула она. «Подожди, я должен во всем разобраться». «Ты уже разобрался! Не прикасайся ко мне!» «Да остановись же ты!» — крикнул Кирилл, отталкивая девушку от двери. «Это в твоих же интересах! Неужели ты этого не понимаешь?» Ирина, с любопытством наблюдая за этой сценой, вздохнула. «Ну вот, семейная драма! Никак не могу вспомнить, где же я видела эту рыженькую. Около ковчега она не могла попасться мне на глаза. Нет, не могла. А где же?»